Николай объявился в салоне для своих в конце января. Он, как и положено, заранее записался через администратора к Ольге на стрижку. «Вот, оброс как дикобраз», — сообщил он, усаживаясь перед зеркалом. «В отъезде был по делам. Существовал соблазн там, в командировке, подстричься, но я ему не поддался. У вас как-то в прошлый раз уж очень хорошо получилось». «Наша Ольга Викторовна — мастер международного класса», — торжественно сообщил Сергунька из своего угла, не отрываясь от стрижки собственной клиентки. Потому как это было сказано, Ольга заподозрила, что Сергунька проявил к ее новому клиенту серьезный интерес, и интерес отнюдь не профессиональный. «Вам чаю или кофе?» — сладко пропела Оксанка, обращаясь к Николаю. «У вас и напитки подают?» — удивился Николай. «Бесплатно». Оксана уже стояла рядом с Ольгиным рабочим местом и улыбалась изо всех сил, заглядывая в глаза Николаю через зеркало. Ольга строго посмотрела на администраторшу, но та и бровью не повела. Она рассматривала Николая и явно не могла оторваться. «Бесплатно выдают только сыр в мышеловке», — сообщил Оксане Николай. «Но если вы настаиваете, то давайте кофе». «Мы настаиваем», — сказала Оксанка и странно хихикнула. «Вам с молоком?» «Мне черный и без сахара». Николай, как в прошлый раз во время общения с Олегом, включил командный голос. «Слушаюсь, товарищ командир!» Оксанка козырнула и исчезла на кухне. «Следуйте к раковине!» — рявкнула Ольга тоже неким подобием командного голоса. Ей странным образом совершенно не понравилось это повальное кокетство собственных сотрудников с мужчиной, который ей и самой уже практически нравился. «Захотелось сделать объявление. Эй, ребята, я с ним первая познакомилась. А затем показать всем язык. Нет, кулак, большущий кулак или кукиш. Лучше кукиш. Особенно Оксанке». «Бегу, бегу», — Николай подскочил с места и пересел к раковине. Ольга стала мыть ему голову и успокоилась. В конце концов, он ее клиент. Вот возьмет и выстрижет ему иракез какой-нибудь. «Как обстоят ваши дела?» — поинтересовался Николай отнюдь не командным голосом. Наоборот, казалось, что он вот-вот заурчит, как шурале. Еще бы, он даже зажмурился от удовольствия. «Скоро стану бабушкой», — сообщила Ольга. «Седой коргою с трубкою?» Николай встрепенулся, широко открыл глаза и попытался взглянуть на Ольгу. «Насчет седой корги не уверена, а вот по поводу трубки можно подумать. В этом есть стиль». «Ни в коем случае». «Почему бы это? Есть ведь и такой вариант. Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя». «Ага, вам нравится, как пахнет пепельница?» «Честно говоря, не очень». Ольга даже поморщилась слегка. «Вот, а трубка пахнет точно так же. Только представьте, что вы постоянно суете в рот пепельницу, да еще дышите всем этим смрадом на ребенка». «И откуда вы все это знаете? Ваша бабушка была пиратка?» «Нет, мой дедушка курил трубку. Мне нравился запах табака, это точно. Особенно какой-то невероятный с вишневым духом у него был. Но трубка эта вонючая». «Ну так дедушки обычно к внукам с поцелуями не особо лезут, а вот бабушки...» Ольга призадумалась, может, действительно выстричь ему на затылке чего-нибудь. Она вытерла Николаю голову и отправила его назад к зеркалу. Тут же явилась Оксанка с чашкой кофе. «Вот, пожалуйста», — медовым голоском произнесла она и поставила перед Николаем чашку. Тот потянул носом и сказал: «О-о-о! Ну вы тут пейте пока, а я схожу покурю, раз такое дело». «Какое дело?» — не понял Николай. «Не буду же я вам в чашку волосы трясти». Ольга пристально посмотрела на сочащуюся любезностью Оксанку. Оксанка захлопала ресницами и исчезла в подсобке. Ольга вышла на крыльцо во дворе, достала сигареты и прикурила. «Может, и правда бросить?» — думала она, затягиваясь. Холодное январское солнце робко осветило двор-колодец. Из-за угла с лопатой наперевес показался дворник среднеазиатской внешности, какой-то новенький. Ольга потушила сигарету и вернулась в салон. «Отравились?» — поинтересовался Николай. Он уже выпил кофе и сидел перед зеркалом, скромно сложив руки на коленях. Ольга хмыкнула, завернула его в пелеринку и приступила к стрижке. Сергунька же как раз свою работу закончил и любовался через зеркало на дело своих рук. «Сереженька, вы гений!» Его клиентка тоже ликовала, глядя на себя в зеркало. Она вертела аккуратненькой головкой в разные стороны, и глаза ее светились восторженным огнем. «Сколько с меня?» Гений назвал сумму, от которой брови Николая резко взмыли вверх. А чего он думал? Он же не видел, какая мочалка, практически та самая седая корга, уселась в кресло к Сергуньке 3 часа назад. И вот, пожалуйста, красота вернулась, и молодость вернулась тоже. Именно поэтому, разумеется, клиентка, не моргнув глазом, выложила требуемую сумму и, рассыпаясь в благодарностях, покинула салон. Сергунька уселся в рабочее кресло и крутанулся на нем. «Кто там у меня дальше? Где очередь страждущих вечной молодости?» Поинтересовался он у Оксанки, которая к тому моменту уже вернулась на свое место и с умным видом пересчитывала деньги. «У тебя Верочка», — сообщила Оксанка, не отрываясь от процесса. «Как всегда опаздывает». «Вот если б так деньги не были нужны, я б ее послал, ей-богу. Минут на 40 ведь опоздает не меньше, всю запись зараза сдвинет. Перед другими клиентами же неудобно». «А ты ее на 40 минут меньше обслуживай. Покрасить покрась, а стричь не надо», — посоветовала Ольга. «Ага, она тогда опять куда-нибудь на ближайшее время воткнется и опять опоздает. Лучше уж за один раз с ней разобраться, чтобы потом месяц не видеть». «А вы всегда про клиентов сплетничаете?» — спросил Николай. «А как же? Вы же видите, мои сотрудники ждут, не дождутся, когда вы наконец уйдете, чтобы вам кости вымыть как следует. Все готово». Ольга стряхнула волосы с широченных плеч Николая и сняла с него пелеринку. То ли от злости, то ли от того, что волос у него в этот раз оказалось гораздо больше, то есть было где развернуться, но подстригла она его просто идеально. «Похоже, что вы тоже гений», — заметил Николай. «И цена тоже будет гениальная?» «У вас опять нет с собой наличных?» «Ну что вы, я готовился». «Правда, теперь сомневаюсь, что мне хватит». «Не сомневайтесь», — Ольга назвала ему цену. «Ау, это по-божески. Я имею в виду по сравнению с той дамой», — сказал он и достал бумажник. «В отличие от той дамы, вам не надо закрашивать седину и делать укладку, да и волос поменьше. Но если вы настаиваете... Нет-нет, я как-нибудь уж со своей сединой, лысиной и без укладки». Он положил купюру на прилавок перед Оксанкой, та старательно отсчитала сдачу. «Приходите к нам еще!» Оксанка улыбалась так, что Ольге показалось, что еще немного, и у администраторши порвутся щеки. «Ну, куда же я теперь от вас денусь? А скажите, Ольга, — поинтересовался Николай, натягивая куртку, — почему вас в последнее время не видно на вернисажах, презентациях и прочих культурных мероприятиях?» «Да не получается как-то», — Ольга развела руками. «Меня обычно подруга на эти мероприятия вытаскивает, но сейчас она в Барселоне». «Она там живет всю зиму», — сообщил Сергунька. «Точно», — кивнула Оксанка, не переставая улыбаться. «А можно будет мне вместо вашей подруги куда-нибудь вас вытащить?» Николай тоже улыбнулся. «А, разумеется, если нечто интересное подвернется. Мультиреализм, например, или что-то в этом духе. Галерея «Свиное рыло». «Конечно!» — хором сказали Сергунька и Оксана. Ольга не удержалась и расхохоталась. «Ну, как тут из себя недотрогу изображать при таком коллективе?» «Телефон тогда дайте». «Ага». Ольга взяла визитку салона, написала на ней свой телефон и протянула визитку Николаю. Он сунул визитку в карман и направился к дверям, там он обернулся и скомандовал. «Курить бросайте? Срочно!» «Мы постараемся», — заверила его Оксанка, вытянувшись смирно. «Какой мужчина!» — восторженно произнес Сергунька, когда за Николаем закрылась дверь. «И не говори», — с тяжелым вздохом согласилась Оксанка. «Это мой!» — сурово сказала Ольга. «Да мы уже поняли». В тот же вечер, когда Ольга наконец добралась до дома, нарядилась в уютный махровый халат, достала заначенный с Нового года кусочек запрещенного для российских граждан настоящего пармезана, налила себе бокал сухого красного вина и раздумывала, стоит ли включать ящик или просто посидеть и помечтать про Николая, раздались позывные скайпа. Сигнал шел из Барселоны, от Элины. Ольга расположилась со своим бокалом перед экраном ноутбука и приготовилась к приятной беседе с подругой. Однако ничего приятного не последовало. Элина металась тигрицей по красивой элегантной гостиной своей барселонской недвижимости и чуть ли не дымилась от злости. «Ты представляешь, я, оказывается, не медийная персона», сообщила она Ольге, не поздоровавшись. «Я в курсе», согласилась Ольга, глотнув вина. «Скажи мне, разве это им было не ясно с самого начала?» «Насчет них не знаю, но мы с Вероничкой точно догадывались». «О чем? О чем это вы с Вероничкой догадывались?» — взревела Элина и замерла перед экраном. «Об этом и догадывались». «Ну что ты не медийная персона?» — пояснила Ольга. Она откусила кусочек сыра и зажмурилась от удовольствия. «Да при чем тут вы с Вероничкой?» — Элина махнула рукой. «Я об этих!» Надо сказать, что, несмотря на гнев, Элина оставалась по-прежнему безукоризненной, даже похорошела еще больше и разрумянилась, хотя куда там больше хорошеть? Больше хорошеть просто невозможно. «Каких этих?» — вежливо поинтересовалась Ольга. Она решила, что даже если в Барселоне вдруг начался конец света, то это не испортит ей настроение. «Этих! Рекламщиков хреновых!» пояснила Элина и вдруг противным голосом, явно изображая кого-то, добавила. «Но вы же понимаете, вероятность того, что вас выберут, крайне низкая. Вы же не медийная персона. У нас среди претенденток есть известные испанские актрисы и телеведущие». Теперь Ольга наконец поняла, что речь идет о той самой рекламе испанской косметики, куда Элину пригласили в качестве фотомодели, так сказать, возможного лица компании. «Это они тебе прям по-нашему сказали, по-русски?» — удивилась Ольга. «Сейчас, как же! Это я просто по-ихнему, по-испански, мал-мала, разумею». «Может, ты чего-нибудь не так поняла?» «Все я так поняла!» «Получается, вместо тебя Пенелопа Круз будет?» — спросила Ольга для порядка. Ну, во-первых, других популярных испанских актрис она просто не знала, а во-вторых, по ее глубокому разумению, конкуренцию безукоризненной Элине могла бы составить разве что Пенелопа Круз. И то... «Ну какая Пенелопа Круз?» Элина вытаращила глаза и покрутила пальцем у виска. «Это же возрастная косметика для тех, кому за... А Пенелопе еще до этого за... Когда небо? Она девчонка еще, сопливая». «Тогда кто может быть лучше тебя?» Искренне удивилась Ольга. «Не знаю. Главное, какого хрена было разводить все эти турусы на колесах? Они меня уговаривали месяц, потом неделю мурыжили на пробных съемках. Я им что, девчонка для массовки? Я похожа на девчонку для массовки?» «Ни капельки не похожа. Вот и я так думаю». Ирина остановила свой забег по гостиной и уставилась в экран. «Ты там пьешь, что ли?» «Пью», — сообщила Ольга. «Вот думаю еще покурить». «Бросала бы ты уже». «Что, пить или курить?» «Курить, конечно». «Погоди, я сейчас за бутылкой сбегаю и к тебе присоединюсь». С этими словами Элина исчезла из поля зрения Ольги. Пока Элины не было видно, Ольга достала сигареты и с удовольствием затянулась. Конечно, она непременно бросит, но не сейчас. Потом как-нибудь. Элина появилась с бутылкой и бокалом. «Приорат», — сообщила она, потрясая бутылкой, — «обожаю». «А у меня риоха», — рассмеялась Ольга, поворачивая бутылку этикеткой к экрану. «Это, конечно, гораздо попроще, чем у тебя. У нас тут в последнее время цены взлетели вообще за грань добра и зла». Элина наполнила свой бокал. «Ну, будем», — сказала она. «За интернет». «За интернет», — согласилась Ольга. Подружки чокнулись бокалами через экран компьютера. «Как там Вероничка?» — поинтересовалась Элина. «Да вроде неплохо. Балдеет пока от свободы. Я ее, правда, редко вижу. Знаешь, я все время думала, что пашу как папа Карло. Нет, как папа Карло пашет наша Вероничка. Уходит на работу, когда все нормальные люди еще спят, а возвращается, когда они уже поужинали и сидят, зомбируются телевизором. И так всю неделю. По выходным вожу ее на фитнес. Вот думаю ее в обувной вытащить. Это же безобразие, что у нее на ногах. Срочно выкинуть надо. Ты про полусапожки? Элина хихикнула. Ага. Добро б еще под брюками, а то с юбкой носит. И пуховик этот ее бабский. Ну, я чувствую, Вероничка в надежных руках. Честно говоря, я не верила, что она решится из дома уйти. Я тоже не верила. Представляешь, как баба натерпелась? Элина горестно покачала головой, и сразу стало видно, что хоть она и безукоризненна, но все-таки уже достигла того самого «за», до которого Пенелопе Крус еще когда не было. «А где твой Андрюша?» — поинтересовалась Ольга, разглядывая помещение за спиной подруги. Разумеется, никакого Андрюши там не было, ведь, по мнению Ольги, он присутствовал в жизни Элины как-то незримо. В том смысле, что беспокойства от него не было никакого, только сплошная польза. Поэтому и интересоваться им можно было исключительно из вежливости для порядка. «Ах!» — Элина махнула рукой. «Весь в работе по самые уши. Мой портрет пишет по фотографии. Той самой пробной, где я не медийная персона. Ему она очень понравилась». «Как это портрет пишет?» — удивилась Ольга. «Он же у тебя вроде макаронами и оливковым маслом торгует». «Масло — это для денег, а живопись — для души. Он галерею открывает». «Художественную?» «Естественно, не макаронную же». «Интересно, как? Свои картины, что ли, выставлять будет?» О том, что Андрюша еще и картины пишет, Ольга услышала впервые. «Не только. У него дружки такие же по всему свету. Кто на чем деньги сделали, достигли финансовой стабильности и независимости, устроили себе солидную пенсию и решили заняться любимым делом, так сказать, реализовать давние юношеские и детские мечты. Кто книги пишет, кто музыку, а кто картины рисует, ну, вернее, тоже пишет. Эти художники такие трепетные». Элина всплеснула руками. «Нельзя говорить «рисует», надо говорить «пишет». Я такое еще про моряков слышала. Они ужасно не любят, когда говорят, что корабль плывет, надо говорить «идет». Ага. Так вот, многие Андрюшины дружки художниками заделались, пишут картины, могут себе теперь позволить. Только куда их девать? Некоторые такие плодовитые, что дома свои картинами увешали, да друзей задарили. Ну а кроме того, все хотят прославиться. Мол, огонь и воду прошли, подавай им медные трубы. И как художнику прославиться, если нигде не выставляться? А у Андрюши еще, кроме всего прочего, была мечта о своей галерее. Типа, как Сильвестр Сталлоне на Рэмбо сроки денег заработал и начал издавать собственный журнал? Точно. Только он прогорел. Ну, в смысле Сталлоне со своим журналом. Андрюша не прогорит, он же, в отличие от Сталлоне, не актер, а коммерсант. Ему что маслом торговать, что картинами. Ну, не совсем, конечно, масло-то приходится все-таки бодяжить для рентабельности. «Тссс!» — Элина завращала глазами и приложила палец к губам. Андрюша сразу ставит все на широкую ногу. Картины для галереи уже высланы, и сайт заказан, еще по интернету торговать будет, типа интернет-магазин, вернее, галерея. Короче, все как у больших. Кстати, я некоторые работы этих пенсионеров-любителей видела. Вполне себе. Есть даже получше, чем у наших профессионалов, а цены ниже. Они ж не ради куска хлеба стараются, а из вдохновения. Так что перспективы несомненные. Галерея будет называться «Элина», а эмблемой будет мой портрет. Вот Андрюша его сейчас и пишет. Элина повела безукоризненной бровью, подмигнула Ольге и расхохоталась. «Мне кажется, быть лицом картинной галереи гораздо...» Ольга задумалась и щелкнула пальцами, подбирая слово. «Престижней, вот. Престижней гораздо, чем какую-то косметику для старушек рекламировать». «Оно, конечно, так», — согласилась Элина. «Только за рекламу косметики деньги платят, вполне, надо сказать, приличные». «А тебе, сиротинушке, денег не хватает?» «Хватает, конечно, но это ж внеплановые. Считай, как с неба свалились. Значит, можно прокутить с девчонками. Или в долг кому-нибудь дать». «Тебе нужны деньги?» Илина явно насторожилась. «Конечно, нужны, но не в долг, а лучше, как ты говоришь, с неба. А вот Вероничке нужны до зарезу и именно в долг». «Зачем? Что-то случилось?» «Случилось, конечно. Она из дома ушла, не забыла? А жить ей негде. Не будет же она всю жизнь квартиру снимать». «Неужели все действительно настолько серьезно?» «Похоже на то». «Может, в ипотеку?» «Угу. Кто тебе ипотеку в этом возрасте даст?» «Точно. А ты говоришь, престижней, престижней. Так бы денежки свалились, я бы их Вероничке с легким сердцем в долг дала. А так нет, из оборота вынимать не буду. Тем более еще неизвестно, чем данный внутрисемейный Эль-скандаль закончится. Может, перебесятся все, расцелуются и будут дружно нянчить внуков. Ты сама-то как? Как Светка твоя? И этот, ну, основательный. Забыла, как его зовут». «У меня все хорошо». Лицо Ольги, помимо ее воли, само расплылось в счастливой улыбке. «Светка замуж выходит. Я летом бабушкой стану. А основательный сегодня был в салоне. Намекнул, что вместо тебя поведет меня по музеям и выставочным залам. Ну, даже не намекнул, а конкретно так и сказал. Телефон вот взял». «Ух ты!» — Элина радостно улыбнулась. «Почти счастье наступило». «Почти», — согласилась Ольга. «Будем посмотреть». Распрощавшись с Элиной, она еще долго сидела, уставившись в пустой экран ноутбука. В начале лихих 90-х Элина никаких таких слов про оборот денег не знала. Наверное, тогда она даже не подозревала, что деньги куда-то можно положить под проценты. Она была обуреваема идеей купить что-нибудь ненужное, а потом, может быть, это ненужное продать с выгодой. Чем не оборот? Элина выпотрошила сберкнижки всех своих родственников задолго до того, как это сделал Сбербанк. Купила на них долларов и раздумывала, как бы эти доллары еще с пользой пристроить. Разумеется, первым делом она накупила квартир, которые в спешном порядке продавали, желающие выехать за рубеж, пока железный занавес не опустился снова. Но родственники у Элины были настолько по советским меркам зажиточные, что долларов у той накопилось, как у дурака фантиков. Кроме того, супруг Элины, Гусик, эти доллары тоже нес жене в солидных количествах, ведь он удачно пристроился к новоиспеченной валютной бирже. И чего теперь удивляться, что Элина тогда примчалась к Ольге с горящими глазами и велела срочно открывать свой собственный салон. «Ох, если бы у меня была какая-нибудь такая же ручная умелость, как у тебя, но я же ничего не умею, ни шить, ни стричь, ни готовить, зато у меня есть деньги, вот!» Она потрясла перед носом обалдевшей Ольги пачкой долларов. «Бери!» «Ты с ума сошла?» Ольга поджала губы и отодвинула руку Элины. «Почему?» «Потому что. Кроме ручной умелости нужны еще мозговые способности. А у меня их нет. Нашу парикмахерскую сейчас приватизируют, я вложу свой ваучер и буду спокойно заниматься любимым делом. А доллары твои не равен час запретят». «Дура какая!» Элина взмахнула долларами. «Я дура? Дура ты! Пихаешь мне деньги, которые я никогда в жизни не смогу тебе отдать!» «Я тебя сейчас стукну!» — Элина затопала ногами. «А если я куплю парикмахерскую себе? Ты будешь там работать? Как ты говоришь, заниматься любимым делом, стричь и все такое прочее?» «Ну, не знаю», — Ольга пожала плечами. «Чего ты не знаешь? Почему ты не знаешь?» «Неожиданно как-то». «А, я забыла, ты ж привыкла по плану, пятилетнему». Элина подпрыгнула на месте. «Я всегда думала, что дура у нас Вероничка». «Нет, тысячу раз нет. Вероничка уже год как в частной компании пашет, и на вас, дураков, ждущих милости от приватизаторов, поплевывает с высокой колокольни. Зарплата знаешь у нее какая? И безо всяких сраных ваучеров». «Хорошо, чего ты от меня хочешь?» Ольга понимала, что в словах Элины есть резон, и не просто резон, а какая-то глубинная правда, но ей было страшно. Просто катастрофически страшно до обмирания. Она долгие годы проработала в престижной парикмахерской на Литейном. За самим Фарбером подглядывала, как и что он делает для своих клиенток за бешеные деньги. Разумеется, подрабатывала налево у себя дома, но вот чтобы так бросить все... А вдруг отменит капитализм этот? Что тогда? Элине-то хорошо, у нее муж и все такое, а Ольга одна ребенка тянет. Вероничка тоже не пропадет, она инженер, образование высшее имеет. «Я куплю салон. отремонтирую. Ты скажешь, что необходимо из оборудования. Будешь там работать, поможешь мне нанять персонал. Подружки-то есть у тебя, которые стригут и все такое?» «Ну, есть». «Работать на себя, Оленька, и работать на тетю Мотю — это две совершенно разные вещи. Я, по первости, раз ты у нас такая пугливая лань, побуду тетей Мотей. Ты ж без нее не можешь, а там поглядим». Как же Ольга была потом, да и по сей день, благодарна Илине. Ведь, можно сказать, за уши вытащила ее из совкового болота в буржуйскую жизнь. И неважно, что в буржуйской жизни Ольге пришлось работать гораздо больше, изучать законы, приспосабливаться к новой действительности, всячески развивать собственные мозговые способности, зато и Светке смогла высшее образование дать и квартиру купить, и машину. Разве могла она о таком мечтать в той самой престижной парикмахерской на Литейном? И где теперь та парикмахерская и тот злосчастный ваучер? Илина тогда развела бурную деятельность по обустройству Ольгиного светлого будущего. Купила трехкомнатную квартиру на первом этаже старого дома на Петроградской стороне, устроила перепланировку, согласовала устройство входа с улицы, нашла грамотного бухгалтера. Можно сказать, Ольга пришла на все готовенькое. Конечно, она собрала уникальный коллектив. Сделала салону имя в узких кругах настоящих ценителей парикмахерского искусства и потом еще долгие годы отдавала Илине деньги. Отдавала не просто, а с процентами. И деньги эти, казавшиеся Ольге непомерными, к сегодняшнему дню превратились для нее в сущие копейки. За эти деньги сейчас не то что салон или трешку в центре города, машину-то путную не купишь. И уж всяко сейчас перевести жилое помещение в коммерческое, согласовать перепланировку, да еще с выходом на улицу и вывеской на фасаде под силу только большому другу большого брата, всехнего отца. И то вряд ли. Только гениальная и безукоризненная Элина смогла предусмотреть подобное развитие событий. Хорошо иметь такую подругу. Подругу без ручной умелости, зато с мозговыми способностями. Ностальгические мысли прервал телефонный звонок от Светки. «Мам, скажи, ты в следующую субботу выходная?» «Свет, посмотри в календаре, четные или нечетные, и сделай соответствующие выводы». «Некогда мне. Короче, если выходная, то в 5 часов нас ждут Кирюшины родители. Хотят с тобой знакомиться». «Зачем?» — удивилась Ольга, но тем не менее быстро подсчитала, что в следующую субботу у нее именно выходной день. Обидно будет, если вдруг нарисуется Николай с предложением посетить в этот день какое-нибудь культурное мероприятие. «Ну как, зачем? Мы ж теперь родственники. Они еще про свадьбу говорить хотят». «А чего про нее говорить?» «Мам, ну откуда я знаю? Пусть говорят, раз хотят. Мы с Кирюшей за тобой заедем». «Нет, не надо». Первый и последний раз, когда Кирилл подвозил потенциальную тещу, Ольга практически была готова его убить. Она никогда не понимала, как ее красивая и умная девочка вляпалась в такого зануду, но когда прокатилась с этим занудой на его машине, то поняла, что зануда — это еще мягко сказано. Дорога, особенно дорога через пробки в большом городе, очень быстро выявляет достоинства и недостатки водителя. Если человек небольшого ума, то на дороге это сразу высвечивается как прожектором. Будущий зять показался Ольге именно таким – занудой небольшого ума. Оставалась надежда, что Светка это рано или поздно поймет. Лучше бы пораньше. И хорошо бы внук не унаследовал папашины мозги. Одно дело, когда муж дурак, развелась и делу конец. А вот если ребенок дурак – беда. С ребенком-то не разведешься. «Ну, как хочешь, можем и не заезжать». Ольга сразу представила, как на другом конце города дочка поджала губы. «Я поеду не из дома», — стала оправдываться Ольга. «Ты мне лучше продиктуй адрес». Светка продиктовала и отключилась. Скорее всего, не поверила жалким оправданиям матери и обиделась за ее нежелание чинно-благородно следовать в гости к будущим родственникам на «Мерседесе» жениха. В гости к будущим родственникам Ольга явилась при всем параде, то есть в полном вампирском облачении, в дорогущих кожаных штанах и высоких сапогах с пряжками. Еще и ресницы накануне нарастила. Ресницы она, конечно, наращивала не для будущих родственников, а на всякий случай для Николая, ну, вдруг объявится. Этот гад, несмотря на свою основательность, странным образом затаился и ни разу не позвонил. «Может быть, опять куда-то в командировку унесся?» Но позвонить же это никак не мешает. Девушка за 50, казалось бы, уже не должна дергаться в этом вот нервике, позвонит, не позвонит. Чей не малолетка какая-нибудь и цену свою понимает. А нет. Уж лучше и вовсе никому свой телефон не давать, чем потом маяться в ожидании звонка и в раздумьях, отчего это его до сих пор нет. Дверь ей открыла обширная дама с собачкой под мышкой. Собачка была породы чихуахуа и, в отличие от Вероничкиной чучуки, умиления не вызывала. Ну, на вкус, как на цвет, всем известно, товарищей не бывает. Эти чихуа были однозначно не в Ольгином вкусе. Наверное, собачка это почувствовала и тявкнула на Ольгу. Ольга гавкнула в ответ. А чего? Может, кому-то и не нравится, когда на него тявкают? Ольге это не нравилось категорически. В ответ на Ольгин грозный лай собачка выкатила и без того лупастые глаза, а из-за спины дамы вдруг раздалось еще одно визгливое тявканье, и под ноги к Ольге выкатилась точно такая же пучеглазая животина, что и восседавшей на руках у хозяйки. «Это Робин, а это Бобин», — представила Ольге собачек обширная дама. «Мальчишки?» — поинтересовалась Ольга для приличия. Она знала, что собаковладельцы любят, когда к их питомцам проявляют интерес. «Ну что вы, Робин, девочка?» — пояснила дама. «А где же Барабек?» — спросила Ольга. «Какой Барабек?» — не поняла дама. «Ну как же, Робин, Бобин, Барабек, помните?» «А, съел 110 человек, вы это имеете в виду?» Дама рассмеялась и махнула ручкой, в которой не было собачки. «А Барабека нет, у нас вместо него Абрек». «Доберман. Вот такая сволочь. Он на даче живет со сторожем. Ой, чего это мы все про собак да про собак? Я Марго». Дама протянула Ольге свободную от собаки левую руку. «Я Ольга». Ольга потрясла протянутую пухлую ладошку. «Вы раздевайтесь, проходите». «Ленчик!» Вдруг взревела Марго, повернувшись куда-то в недра квартиры. «Помоги нам раздеться!» «Да мы и сами можем», сообщила Ольга, снимая свою кожанку. «Мы-то сами все можем», — Марго заговорщицки подмигнула. «А мужики тогда нам зачем?» В прихожей появился мужчина, наверное, Ленчик, не менее обширный, чем Марго. «Здравствуйте, я Леонид, отец Кирилла», — представился он, принимая у Ольги куртку. «Ой, надо же, вы такая молодая!» «Ну, не совсем, мне 52». Ольга достала из сумки туфли и стала озираться в поисках места, где бы присесть. Как удачно все-таки, что она догадалась захватить с собой туфли. Хорошо бы она была в своем вампирском облачении и в тапочках с бантиками. «Как это 52?» Глаза у Марго попытались выкатиться из орбит, и она стала похожа на своих собачек. «Я думала, вам 45, никак не больше». И то прикинула, что моложе вы просто быть не можете в силу наличия такой взрослой дочери. Ольга пожала плечами и плюхнулась на пуфик, обнаруженный неподалеку. Она сняла сапоги, надела туфли, встала и притопнула ногой. Туфли были знатные, на шпильке и большой платформе, вполне себе вампирские, еще и подошвы красные. А уж ноги у Ольги в этих туфлях казались и вовсе бесконечными. Она поймала одобрительный взгляд Ленчика и ухмыльнулась. «Главное — не жалеть денег на свое лицо. И, как говорила Майя Плесецкая, жрать надо меньше». Тут Ольга спохватилась, что, учитывая обширность хозяев, спорола бестактность и тут же постаралась исправиться. «Мне-то хорошо так говорить, я курю, поэтому и позволяю себе разные вкусняшки. Зефирки в шоколаде просто обожаю». «Я тоже курю», — уныло сообщила Марго. «И мне тоже 52». Тут Ольга растерялась. Нет, она догадывалась, конечно, что Марго далеко не пионерка, но чтобы так, ровесница. Выглядела-то она на все 60 с гаком. «А где же ребята?» — поинтересовалась Ольга в попытке свернуть разговор в другое русло. «Опаздывают, как всегда. Кирюша почему-то никогда не может приехать вовремя». Марго вздохнула и спустила собачку с рук. Ольга уже догадывалась, почему Кирюша никогда не может приехать вовремя. Туповат-с и педантичен слишком. «Может, покурим пока, чтобы на нашу беременную не дымить?» — предложила она, доставая из сумки сигареты. «Пошли», — уныло согласилась Марго. Они прошли мимо богато обставленной гостиной, плавно переходящей в не менее богатую столовую с празднично накрытым столом, на красивую застекленную террасу. Даже не террасу, а целый зимний сад с разнокалиберными пальмами. Из окон открывался сногсшибательный вид на Неву и Петроградскую сторону. «Как у вас тут здорово!» — восхищенно заметила Ольга. «Мне тоже тут очень нравится», — согласилась Марго. «Ленчик, ты нам чего-нибудь выпить не принесешь? В качестве аперитивчика, так сказать. Вы что предпочитаете?» — поинтересовалась она у Ольги. «Вообще-то я за рулем, поэтому воздержусь». Ольга постаралась ослепительно улыбнуться. «Сама?» — удивилась Марго. «Конечно, сама», — в свою очередь удивилась Ольга. «А я только с шофером», — пояснила Марго. «Сейчас такое движение интенсивное, а потом эти пробки, никаких нервов не хватит. Ленчик, ну чего ты встал? Неси мне мартинчика». Ольге стало жалко Ленчика, который вздохнул и отправился за аперитивом для жены. «Мне Светочка говорила, что у вас своя парикмахерская». Марго затянулась, выпустила дым и оценивающе взглянула на Ольгу. «Салон красоты», — уточнила Ольга. «Я вас умоляю», — Марго махнула рукой с сигаретой. «Придумают тоже. Парикмахерские теперь салоны красоты, а парикмахерши — стилисты. Вот объясните, в чем разница?» «Ну, если вы приходите к хорошей парикмахерше, то говорите ей, в какой цвет вас покрасить и как подстричь, и она выполняет ваше указание безукоризненно и в точности. Если же вы приходите к стилисту, то просите его сделать вам красиво, и он делает. Зачастую совершенно неожиданным для вас образом. Первым стилистом, например, в советские годы в Ленинграде был Фарбер». «Не знаю такого». «Не сомневаюсь». «И потом... Я безо всякого стилиста отлично понимаю, какой цвет мне идет и как меня лучше стричь». «Но это вряд ли», — подумала Ольга. При первом же взгляде на Марго ей захотелось все в ней переделать, причем кардинально. Более невыгодного цвета волос и более нелепой прически, как у Марго, трудно было себе представить. Еще эта кирпично-красная губная помада в сочетании с усами над верхней губой, хотя наличие усов как раз может быть результатом ухудшившегося зрения. Из-за этого у девушек за 50 иногда встречаются не только такие вот усы, но и брови, как у Леонида Ильича Брежнева. С другой стороны, могла бы и лазером эти усы дурацкие прижечь. Наверное, боли боится. Ольге знаком был подобный тип женщин, которые настолько себя любили, что пытались убедить окружающих, что погоня за молодостью не для них. И диета тоже не для них, и физкультура не для них. Мол, они и так распрекрасны. То есть красота у них естественная. Как же они потом удивлялись, что при их естественной красоте у мужа вдруг обнаруживалась любовница и не одна. «Так значит, вы парикмахерша», — резюмировала Марго, и Ольга поймала себя на желании ткнуть сигаретой ей в глаз, ну или еще куда. Однако вместо этого она вежливо спросила: «А вы чем занимаетесь?» «Ну, у меня дом, дача, ребенок, собаки». «Ребенок?» — удивилась Ольга. «У вас есть ребенок?» «А как же? Кирюша, вы что, забыли?» «Ну какой же он ребенок? Мужчина уже?» Конечно, Ольге хотелось сказать про Кирилла что-то вроде того, что никакой он не ребенок, а скорее конь педальный, лось или дубина стаиросовая, но она опять благоразумно сдержалась. «Знаете, маленькие детки — маленькие бедки, а большие детки...» Марго тяжело вздохнула. «Он у вас пьет или чего похуже?» Ольга изобразила на лице страшный испуг. Разумеется, она знала, что ничего такого за будущим зятем не наблюдается, но раз мамашке так уж хочется изобразить из себя страдалицу, то почему же ей не подыграть? «Типун вам на язык! Я образно!» «Ах, образно!» А я-то испугалась. «Ну, с ребенком понятно. А вот дом и дача?» Ольга решила все-таки докопаться до противной бабы. «Сколько у вас тут? 200 метров?» 500, не без гордости заявила Марго. «Ух ты, представляю, как вам это тяжело убирать. Да так чисто!» Ольга повела рукой. «Еще и дача!» «Вы что? У меня для уборки есть домработница». «О, но вы же наверняка ею руководите». «Естественно, за ними глаз да глаз. Персоналом, знаете ли, управлять очень непросто. Того и гляди, напакостят, поломают, разобьют или украдут чего-нибудь. Персоналом? У вас их несколько? Домработниц? Ах, да, я забыла, у вас же еще и шофер, и сторож, который с Боробеком на даче. А, целый штат. Ольга изобразила полный восторг. На даче своя домработница, вернее, там у нас горничные. Еще садовник есть с помощниками, их двое, но они и там, и здесь управляются. Марго повела рукой, демонстрируя красоты зимнего сада. И помощницы по кухне имеются, ну, те, кто готовят, я ж не умею. И здесь в городе, и там на даче, добавила Марго. А на мероприятия или торжественные обеды, как сегодня, мы приглашаем специального повара из ресторана. Надо же, даже повар есть. Да, вам действительно не продохнуть. Как тут за всеми уследишь? Не просто мне, Марго тяжело вздохнула. Они ж еще все хотят не работать, а деньги получать. А деньги надо зарабатывать. Вот что я вам скажу. Беседу прервал Ленчик, явившийся с рюмкой мартини. Пошли, там ребята приехали, наконец, сообщил он. Ольга вздохнула с облегчением. Ведь еще немного, и она наверняка выкинула бы Марго с этой красивой террасы, хотя вряд ли бы справилась с подобной тушей. В гостиной за столом уже восседал Кирилл и ел какой-то салат ложкой прямо из хрустальной салатницы. Светка стояла у окна и разглядывала что-то на улице. Видать, этот мастер фигурного вождения, как обычно, воткнул свой мерсюк сикось-накось, перегородив проезд, или туда, где парковка запрещена. «Руки мыл?» — взревела Марго. Кирилл выскочил из-за стола и скрылся в недрах квартиры. «Мне бы тоже», — сказала Ольга. «Чего?» — не поняла Марго. «Руки. Ну, того этого», — пояснила Ольга. «Мам, пойдем провожу», — предложила Светка. «А не заблудимся?» — испуганно спросила Ольга. Светка прищурилась и строго посмотрела на мать. «Пошли», — сурово сказала она, и Ольга послушно последовала за дочерью. Ванная комната оказалась настолько помпезной, что Ольга аж разинула рот, разглядывая гигантскую хрустальную люстру в центре. Люстра струилась хрусталем от потолка до самого пола. «Свет, они грабят банки?» — поинтересовалась она у дочери. «Кончай прикалываться, делай свои дела и возвращайся в гостиную. И уж постарайся все-таки не заблудиться». Светка вышла и закрыла за собой дверь. Ольга поглядела на себя в огромное зеркало и подумала. «Бедная моя девочка! Как же ее угораздило в такое вляпаться? Неужели из-за денег? Может, поговорить с ней? Уж как-нибудь вдвоем мы ребеночка вырастим, сами справимся. Нафига нам это Марго с Кириллом и Ленчиком? Хотя Ленчик вроде ничего, но уж больно угнетенный». Когда она вернулась в столовую, все благородное семейство сидело за столом. Она уселась на оставленное ей место между Ленчиком и Светкой, оглядела предлагаемое изобилие и поняла, что если поесть от души, то можно уже навсегда распрощаться с новым платьем, купленным на распродаже под руководством Элины. Платье было шикарным. Очень Ольге шло и наверняка бы понравилось Николаю, если бы не требовало наличия талии. Талия у Ольги, в отличие от Марго и Веронички, безусловно, была, но недостаточной для данного платья узости. У девушек за 50 все лишние калории перестают откладываться в попе и устремляются к формированию сначала складок на бедрах под названием «жопкины ушки», а потом и живота, что особенно неприятно. Ольга вздохнула, сглотнула слюну и положила себе помидор. «У нас на повестке дня два вопроса», — провозгласила Марго. Ольга тут же вспомнила комсомольские собрания юности и возненавидела Марго еще больше. «Какие же?» — поинтересовалась она, отрезая кусочек помидорины. «Я вам положу ростбиф», — сообщил Ленчик и плюхнул ей на тарелку кусок мяса. «Он безобидный». «Спасибо», — Ольга благодарно улыбнулась. «Действительно, от ростбифа талия не нарастет. Это ж не оливье». «Видать, Ленчик откуда-то знает, что вредно для девушек, а что нет». «Вы мне дадите, в конце концов, сказать? Или будете там шушукаться?» Марго постучала вилкой по стакану. «Разговорчики в строю!» — добавил Ленчик, и Ольга хихикнула. «Похоже, Ленчик нормальный мужик на душе у Ольги. полегчало. «Марго, мы вас внимательно слушаем», — сообщила она, запихивая в рот кусок ростбифа. На удивление мясо оказалось вкусным. «Ах, да! На торжественный обед они же приглашают повара из ресторана». «Какие же у нас с вами проблемы возникли в силу, так сказать, грядущих событий?» «Проблема первая», — доложила Марго. «Где дети будут жить?» «Как это где?» — удивилась Ольга. «Там же, где они жили до сего времени». «В этой халупе?» Марго выпучила глаза и опять стала похожа на своих собак. «Халупой» она назвала квартиру, между прочим, кооперативную, которую в советское время Ольгины родители выкупали у государства практически всю жизнь, отдавая ежемесячно треть отцовской зарплаты, своего рода советская ипотека. Однако и ее не всем давали, а только тем, кому метраж предыдущего жилья не позволял претендовать на бесплатную государственную квартиру, но и не превышал определенного размера. То есть, если ты проживал в коммунальной квартире со 100 соседями, но имел комнату 20 метров, то тебе советская ипотека не полагалась. Живи и радуйся. Можно сказать, жируй на своих метрах. Очередь в туалет, отсутствие горячей воды и ванной комнаты государство не волновало. Разумеется, и вступить в кооператив, не имея средств на первоначальный взнос, тоже было невозможно. Чтобы Ольгины родители в этот кооператив вступили, дедушка продал мотоцикл с коляской, а бабушка сняла со сберкнижки все накопления. В этой квартире Ольга выросла и закончила школу. В этой квартире выросла и Светка. Ольга всегда считала это место домом. В свое время она сделала там ремонт, вставила стеклопакеты, нашпиговала кухню дорогой бытовой техникой и отдала Светке, когда та закончила учебу в университете и, по Ольгиному разумению, стала готова к самостоятельной жизни. Дом находился в тихом, обжитом и зеленом районе старой советской новостройки, был чист и приличен, как все бывшие кооперативные дома. Даже на лестницах и в лифте ничего такого понарисовано не было. И вот эта широкомордая бездельница назвала Ольгин и Светкин дом халупой? «Может быть, плюнуть на приличие и воткнуть ей вилку в толстую жопу?» — подумала Ольга. «Так сказать, позволить себе пойти на поводу у своих желаний и эмоций». «Что вы предлагаете?» — спросила она у Марго, взяв вилку на изготовку. «Будут жить у нас». «Во дворце?» — на всякий случай уточнила Ольга. «Да, у нас тут места всем хватит». «Свет, ты хочешь переехать из халупы во дворец?» — поинтересовалась Ольга у дочери. «Нет», — ответила Светка и для убедительности помотала головой. «Кирилл тоже не хочет. Нас в халупе все устраивает». «Кирюша, как же? Мы же с тобой обсуждали!» Марго явно растерялась. Кирилл уткнулся носом в тарелку, и Ольге показалось, что он вот-вот заплачет. Может, Светка с ним все-таки не из-за денег? Может быть, ей просто подкаблучники нравятся? «Вопрос исчерпан и снят с повестки дня», — заявила Ольга. «Леонид, вы не положите мне еще вон тех чудесных тушеных овощей?» — обратилась она к соседу по столу. «Мне почему-то кажется, что они чрезвычайно полезны». «Может быть, проголосуем?» — робко предложила Марго. «Зачем?» — удивилась Ольга. «По моему глубокому разумению, это совершенно не наше с вами дело. А кроме того, проживание беременной и детей в одном помещении с домашними животными категорически не рекомендуется». Ольга решила не давать этой жабе ни малейшего шанса надавить на сына и сделать Светкину жизнь невыносимой. Хотя, может быть, для Светки это было бы к лучшему. Чем жизнь невыносимей, тем быстрее девушка захочет ее изменить. Но все равно толстая жаба Марго не пройдет. Фигу ей. Конечно, хотелось бы вилку, но и фига сойдет. Обломись. «Что там еще у вас в повестке дня?» «У нас в повестке дня свадьба». Видимо, Марго хоть и обломилась с первым вопросом, но решила позиции не сдавать. Она явно взяла себя в руки и опять возглавила собрание. «Свадьба? Света, а зачем вам свадьба?» спросила Ольга у дочери. «Это же рудимент или атавизм, «Я их все время путаю», — пояснила она Ленчику. Тот согласно кивнул. «Как это? Зачем свадьба?» — вскинулась Марго, даже не дав Светке вставить слово. «У всех должна быть свадьба. У моего сына обязательно. У вас же была свадьба. Хотя...» По всей видимости, она решила намекнуть, что у такой, как Ольга, вполне вероятно, что и свадьбы-то толком не было. И вообще, был ли у нее муж? «Конечно, у меня была свадьба». Ольга улыбнулась Марго самой медовой улыбкой, которую только смогла изобразить. «Как у всех. Во дворце бракосочетания на улице Петра Лаврова. И тетка-депутат завывала, как резаная, и фотограф фотографировал всеобщее ликование, и родные со свидетелями на лестнице с троем стояли, и фата была, и пупс на капоте. Только это к счастливой семейной жизни не имеет никакого отношения. Не правда ли?» Она заговорщицки подмигнула Ленчику. «Деньги на ветер. Хотите, выбрасывайте. Света, чего ты молчишь? Тебе нужна эта дурацкая свадьба?» «Кирилл хочет», — промямлила Светка. «Ну, раз Кирилл хочет, тогда другое дело. Кирилл, у тебя есть смокинг?» «Купим», — вставила Марго. «Если со смокингом», — Ольга развела руками, «а где планируется мероприятие?» «В Астории, разумеется». «Почему, разумеется?» Ольга опять схватилась за вилку. «Потому что у всех приличных людей дети женятся в Астории». «Ну, насчет всех приличных точно не знаю, но я-то слышала про резиденции разные на Каменном острове, типа К2, хотя вам про приличных виднее. А про Асторию, говорят, Гитлер там банкет хотел устроить». «А при чем тут Гитлер? Гитлер давно умер». «Сдох собака», — решила уточнить Ольга. «Собаки — собачья смерть». «Мама», — подала голос Светка. «Молчу, молчу. Что от меня требуется?» «От вас требуется посильное участие. Сколько гостей будет с вашей стороны?» «Откуда я знаю? Это ж не моя свадьба». «Мама!» «Чего мама? Это ты скажи, кого ты на свою свадьбу собираешься приглашать?» «Тебя, конечно», — Светка загнула мизинец. «Папу?» — она вопросительно посмотрела на мать. «А чего ты меня спрашиваешь? Разве я могу запретить тебе пригласить на твою собственную свадьбу того, кого захочешь?» Ольга фыркнула и пожала плечами. «Тем более родного отца». «А вдруг вы поругаетесь?» «Подеремся и испортим мероприятие? Ну тогда не приглашай ни его, ни меня, чтобы никому не обидно было». «Ну, мам!» «Света, ты взрослая женщина. Скоро сама станешь матерью. Ты хочешь, чтобы я пообещала не бить твоего папашу? Хорошо, так и быть. Разве что пару приветственных пендалей». Ленчик и Кирилл захихикали. Марго опасно покраснела и тоже взялась за вилку. В воздухе запахло грозой. «Хорошо», — Ольга подняла руки вверх, даже вилку положила, аккуратненько возле тарелочки. «Сдаюсь. Мама, папа, кто еще?» «Бабушка?» — ангельским голоском объявила Светка, загнув очередной пальчик. «Так, значит, предполагается еще визит дамы. Они, похоже, решили на этой свадьбе от меня избавиться окончательно», — тоскливо подумала Ольга. «А с другой стороны, куда ж деваться? Бабушка — это святое. И никого не интересует, что эта замечательная бабушка кому-то приходится мамочкой, и этот кто-то совершенно не горит желанием с ней встречаться». Абсолютно не горит. Дело в том, что в жизни девушек за 50 мама так или иначе еще присутствует. И слава богу, пусть живет до 100 лет. Однако возраст мамы и возраст самой девушки берут свое. А именно, если в юности у девушки с мамой отношения, прямо скажем, не совсем складывались, то с возрастом это несложение серьезным образом усугубляется. Не у всех, конечно. Наверное, где-то есть мама и дочки, живущие душа в душу, но Ольге такие случаи были неизвестны. Вот взять, к примеру, маму Илины. Она проживает со своим новым мужем, очередным отчимом Илины, где-то в Майами. То ли на Соуза-Бич, то ли на Дайтона-Бич, то ли где-то еще, неважно, важно то, что место это вполне себе приятное и курортное. А так как сын Илины, ее невестка и ее внуки тоже проживают в Америке, только в Бостоне, то вполне логично было бы предположить, что Илина могла бы приехать с внуками к их прабабушке для семейных муси-пуси и совместного отдыха в американской здравнице. Однако мама Илины старается изо всех сил, чтобы ни Илина, ни внук, ни тем более правнуки никоим образом ее в курортном месте не беспокоили. Илина, разумеется, отвечает взаимностью, объезжая этот самый Соуза-Бич по большой кривой. Ну, это, так скажем, вариант лайт, дай бог каждому. А вот если вспомнить маму Веронички, царствие ей небесное, та всю жизнь вела себя как беспомощное малое дитя, позволяя всем о себе заботиться. Когда умер папа Вероники, который так или иначе тянул свой крест, эти заботы полностью обрушились на саму Веронику. Но всем же известно, кто везет, на том и едут. Мама Вероники, закончив истерику по поводу потери кормильца, огляделась по сторонам и резво вскочила на шею единственной дочери, на которой к тому моменту уже уютно расположились муж, дочка, зять и двое внуков. Причем мама Вероники требовала не просто забот материальных, как все остальные члены семьи, она требовала душевной заботы и внимания к своим проблемам, а проблем там было выше крыши. И если Вероника вдруг забыла поинтересоваться, хорошо ли мама спала, как поела и как, извините, покакала, то ей грозил колоссальный скандал. Спасала Веронику исключительно загруженность по работе. Такая зверская загруженность вдруг приключилась, что приходилось даже работать по выходным, а иногда и праздничным дням. Когда мама Вероники внезапно покинула этот свет, Ольга с Илиной решили, что Веронике крупно повезло, так как совершенно неизвестно было, кто в результате кого переживет. Мама же самой Ольги вела себя исключительно как королева в изгнании. Проживала она в центре, и не просто в центре, а в центре с видом, и не просто в центре с видом, а еще и в отдельной квартире, доставшейся ей от Ольгиной бабушки. Разумеется, бабушка, как и большинство населения Ленинграда, в свое время проживала в коммуналке, но эта коммуналка чудесным образом вместе с домом ушла на капитальный ремонт. Капитальный ремонт предполагал перепланировку, в результате которой из одной большой коммунальной квартиры должно было получиться несколько маленьких, но отдельных квартир. Бабушкина же комната тоже не менее чудесным образом во время этой перепланировки никак не пострадала. То есть на ее месте не оказались кухня или прихожие новой квартиры. Это дало бабушке возможность отказаться от переезда куда-нибудь в Рыбацкое или в Купчино, куда пачками отправляли ее бывших соседей, а потребовать заселения обратно. Для чего даже пришлось написать жалобу коммунистическому руководству города. Руководство пошло навстречу. Оно вообще всегда шло навстречу населению, особенно если тому чего-то было положено по закону. Так бабулька оказалась в однокомнатной квартире с большой прихожей, приличной кухней, да еще с видом на канал Грибоедова, после чего она прописала в эту квартиру дочку, то есть Ольгину маму, так как та на тот момент числилась в той самой кооперативной квартире, которую Марго назвала «халупой», при уменьшении количества прописанных в которой отъем площади не грозил. Это если в государственной квартире кто-нибудь, не дай бог, умирал или переезжал в другой город, запросто можно было бы лишиться целой комнаты. Бабулька у Ольги была умная. А вот мама почему-то решила, что наличие квартиры в центре и какого-никакого высшего образования позволяет относиться к окружающим свысока. Сильно свысока. Прямо с Монблана, не иначе. Когда Ольга провалила экзамены в институт и поступила учиться на парикмахера, мама сразу же окрестила ее ПТУшницей, что в мамином понимании было равнозначно проститутке. Когда Ольга устроилась на работу и стала приносить в дом вполне приличные деньги, мама определила профессию Ольги как халуйскую. Когда Ольге присвоили квалификацию мастера, мама стала звать ее старшей горничной. После смерти отца все это резко обострилось. Мама презирала обслуживающий персонал не хуже, чем новоявленная будущая Ольгина родственница Марго. Но Марго-то, хоть доходы супруга позволяли этому персоналу платить зарплату, мама же, наоборот, жила на халуйские деньги дочери. Каждый раз, когда Ольга навещала ее в царских покоях, чтобы оставить материальную помощь, мать обливала ее и ее халуйские деньги таким презрением, что Ольга стала перечислять ей эту матпомощь на банковскую карточку, сведя общение с собственной матерью к нулю. Если бы подобным образом вел себя кто-то другой, а не родная мать, Ольга давно бы послала этого кого-то к черту или куда подальше. Но послать туда мамочку Ольга пока еще не была готова. Воспитание не позволяло. И вот, пожалуйста, дама явится на свадьбу, будет высказывать свои критические замечания, а Ольга еще и должна будет оплатить это безобразие. «Ну, я хотела еще Вероничку с Элиной пригласить», — Светка продолжала загибать пальцы. «Это мамины подружки, они классные. Я их с детства знаю, они нам как родные», — пояснила она собравшимся. «Конечно, Элина украсит любой банкет», — встрепенулась Ольга, «тем более в Астории. Только, боюсь, она не сможет посетить мероприятие. Она ж в Барселоне зимует, а свадьба, как я понимаю, должна произойти в ускоренном темпе, ведь еще немного, и твоя беременность перестанет быть секретом Полишинели. А у приличных людей, как мне кажется...» Ольга сделала ударение на слово «приличных» и строго посмотрела на Марго. «Свадьба все-таки должна предшествовать беременности. Хоть в Астории ее празднуй, хоть в кафе «Полет». Так что, дитя мое, составь список своих гостей. Я внесу упомянутый выше посильный вклад путем оплаты их участия в торжествах. С платьем тебе тоже помогу. Но от оплаты лимузинов, фотографов, гирлянд, воздушных шаров и прочей билиберды меня увольте. Хор? Хор, решительно заявил Ленчик, хотя Марго и наморщила нос. Ольга уже поняла, что Ленчик без вопросов оплатил бы и все мероприятие полностью без Ольгиного участия, но, похоже, Марго из каких-то там принципов непременно хотела, чтобы родственники невесты тоже раскошелились. «И очень вас прошу, давайте обойдемся без этой пошлятины типа фотографирования новобрачных на фоне достопримечательностей». «Это еще почему?» — вскинулась Марго. «Потому что беременным нельзя простужаться». А скачки из лимузина под дождем, снегом и по лужам полуголой невесты в туфлях обязательно закончатся простудой. И потом, вы что, этих достопримечательностей никогда не видели? Поинтересовалась Ольга у Кирилла и Светки. Вы же оба выросли в Питере. Но как же, это же память, традиция, в конце концов, возмутилась Марго. Вот получите выкидыш, и будет вам тогда память и традиция. Еще вопросы есть? Ольга опять строго посмотрела на Марго. Та помотала головой. «Тогда прошу меня простить, но я вынуждена откланяться. Мне завтра на работу ни свет ни заря». Ольга встала и внимательно посмотрела на дочь, чтобы той не вздумалось удивляться, чего этой матери понадобилось на работе в воскресенье, да еще ни свет ни заря. Светка, похоже, материнский посыл поняла и уткнулась носом в тарелку. «Очень жаль, Олечка». Ленчик тоже вскочил. «Очень приятно было с вами познакомиться». Кирилл, воспитанием которого жаба Марго все еще продолжала усиленно заниматься, даже не подумал оторвать задницу от стула. Ольга в очередной раз посочувствовала дочери, а потом решила, что так ей и надо, раз она такая дура. Садясь в машину, она поймала себя на желании с кем-нибудь подраться или на худой конец кого-нибудь обматерить. Из этого состояния выход виделся только один — шопинг. Поэтому она набрала номер Веронички. «Что делаешь?» — поинтересовалась Ольга у подруги, когда та ответила на вызов. «Ой, привет!» — радостно произнесла Вероника. «Не поверишь. Думала, не позвонить ли тебе. Мне тут заказчик портвейн презентовал. Португальский». «Портвейн — это хорошо», — согласилась Ольга. «Все-таки девушки за 50, выросшие при советах, имеют где-то внутри себя неизбывную тягу к сладким крепленым винам». «Срочно одевайся и спускайся вниз. Я сейчас подъеду. В обувной тебя повезу». «В обувной? А зачем мне в обувной?» — испуганно пропищала Вероника. «Надо!» — рявкнула Ольга и нажала на отбой. Она решила, что пока материть Вероничку не будет. Не тот персонаж. Больно беззащитная. Вот если бы вдруг на ее месте оказалась Марго, уже бы той Ольга показала, где зимуют раки и зачем Вероничке надо в обувной. В обувном магазине от цен на новую коллекцию обуви Ольгин гнев повысил градус, однако около витрины с обувью прошлогодних коллекций градус этот стал постепенно снижаться. Там были обозначены скидки до 50%, а местами и до 70%. При этом обувь не сильно-то и отличалась от новомодной. «Сядь!» — приказала Ольга Веронике, и та послушно плюхнулась на диванчик для примерки. К Ольге с предложением помочь подскочила девушка-продавец. Ольга окинула ее пристальным взглядом и решила, что драться с ней она тоже пока не будет. Уж больно та приветливо улыбалась. Не бедово и противно, как давеча сама Ольга улыбалась жабе Марго, а именно приветливо и радостно, как будто сидела целый день и ждала, когда, наконец, придет такая вот Ольга. «Нам надо вот...» Ольга показала глазами на полусапожки Вероники. «Понимаю», — девушка согласно кивнула, и Ольга почувствовала, что та действительно ее понимает. «Какой у вас размер?» — спросила девушка у Вероники. «А при чем тут мой размер? Мне ничего не надо». «Надо! В этой вот порнографии ходить недопустимо», — взревела Ольга. Причем сделала она это практически так же, как давеча Марго при общении с сыном, не помывшим руки перед едой. Девушка-продавец согласно покачала головой. «Где ты это убожество купила? В железке твоей? В Купчино?» «Какая разница? Я в это влезаю!» — заявила Вероника. «Не видите разве, какие у меня ляжки толстые?» Вероника попыталась встать с низенького дивана. «Ты мне тут ляжки с голяшками не путай!» Ольга пихнула Веронику обратно на диван и покачала указательным пальцем перед ее носом. «Ну, как хотите!» — фыркнула Вероника. 39-й у меня размер, только время потеряете. Я в эти ваши макаронины не влезаю. Минуточку, я вам принесу все из предыдущих коллекций подходящего размера, а вы будете мерить. Думаю, что-нибудь подберем. Девушка исчезла в подсобке. Ха, подберет она, не унималась Вероника. Подберет, строго сказала Ольга. В конце концов, купим тебе ботинки в стиле говнодав, а не опять в моде. «Угу, это ты такие ботинки носи, вон, по крышам в них прыгать в самый раз, когда в вампиров играешь, а я в офис хожу, в костюме!» Девушка вернулась с кучей коробок. «Вот», — она свалила все это богатство на коврик перед Вероникой. Надо сказать, что первые две пары сапог действительно на упитанные ноги Вероники не налезли. Зато третья пара села как влитая, но была забракована из-за наличия у сапог высокой шпильки. Правда, Вероника долго крутилась в этих сапогах перед зеркалом и сняла их с явным сожалением. «Девочки, поймите, я ж на работу на метро езжу», — заскулила она. «У меня к вечеру на таких каблуках ноги просто отвалятся». Четвертая пара сапог оказалась именно тем, что они искали. Во-первых, налезли эти сапоги на Веронику без труда. Во-вторых, оказались удобными, как тапочки, без каблуков на толстой подошве. Подошва была совершенно не в стиле говнодав, но никакая питерская слякоть и реагент таким сапогам были не страшны. Довольная Вероника ходила в этих сапогах перед зеркалом и никак не могла оторваться. Потом посмотрела на цену и тяжело вздохнула, практически застонала. «А можно я в них прямо сейчас пойду?» — спросила она девушку-продавца. «Конечно, можно!» Девушка тоже выглядела довольной. «У нас еще и сумка к этим сапогам имеется». Легким движением фокусника она вытащила откуда-то сумку и поставила ее рядом с сумкой Вероники. Конечно, сумка Вероники выглядела не так уж плохо, и Ольге даже в голову не пришло, что эту сумку тоже пора менять, пока рядом не оказалась новая. Сразу стало видно, что сумка Вероники не только местами потерта, но и в целом уже никуда не годится. Вероника взглянула на цену, взялась за сердце, но тут же принялась перекладывать барахло из своей сумки в новую. Настроение Ольги улучшалось каждую минуту. «Девушки, а у вас случайно нет карточки нашего магазина?» — поинтересовалась девушка-продавец. «Случайно есть». Ольга стала копаться в специальной косметичке, где у нее складировались скидочные карточки любимых магазинов. «Вообще-то у нас скидки не суммируются, но если покупатель берет две вещи, то от общей стоимости после распродажных скидок можно сделать на всю сумму еще и скидку магазина». «Ура!» — сказала Вероника. «Вы банковские карточки принимаете?» «Конечно!» — сообщила девушка, укладывая в коробку из-под новых сапог полусапожки Вероники и ее старую сумку. Когда практически счастливые подружки приехали домой, поставили машину во дворе и пошли к парадной, Ольга выхватила у Вероники мешок с коробкой и выкинула все это в мусорный контейнер. «С ума сошла!» — — воскликнула Вероника и попыталась открыть крышку контейнера. Ольга решительно надавила на крышку и сказала: «Ты же начала новую жизнь. Зачем ты тащишь в нее свое старое говно? А в чем я с Чучукой гулять буду? И сумка вполне еще...» «С Чучукой будешь гулять в кроссовках. Помнишь, у тебя их сколько?» «Хорошо», — согласилась Вероника. «Но пообещай, что больше не будешь заставлять меня так транжирить деньги». «Как так? Мы все купили с чудовищными скидками, очень выгодно, и ты теперь на человека похожа, осталось вот пуховик еще твой поменять, ну и еще кое-чего по мелочи». «Пуховик? Даже не думай!» «Вероника, ну неужели ты не понимаешь, что женщине твоего положения просто необходима приличная, элегантная, но скромная шуба?» «Скромная шуба? Моего положения?» «Ну да. Насколько мне помнится, у тебя просто космическая зарплата. На тебя сотрудники смотрят, заказчики. Вон портвейн дорогой привозят, а ты как шаромыжница с рынка в полусапожках и пуховике». «Оля, моя космическая зарплата, если ее не тратить, действительно космическая. Я же вот за полгода вперед за эту квартиру внесла, за старую свою квартплату плачу. Думаешь, там кто-нибудь обеспокоился, что коммунальные платежи делать надо? Пенеж набежит». «Ну и еще...» «Что еще?» — насторожилась Ольга. «Ты что, ей деньги даешь?» «Перечисляю на карточку». Вероника потупилась. «Внуки все-таки». «А она тебя просила? Или спасибо хоть сказала?» Ольга тяжело вздохнула, вспомнив при этом родную мать. «Но это не тот случай. Одно дело... практически выжившая из ума беспомощная старуха, другое — молодая, здоровая и ленивая девка». Вероника помотала головой и тоже тяжело вздохнула. «Знаешь, почему говорят, не делай добра, не получишь зла?» «Почему?» «Потому что помогать надо, когда тебя просят». «А как же у Булгакова? Не просите ничего, сами принесут». Фраза вырвана из контекста. «Там просить не надо у сильных мира сего. Ты, конечно, сильная, но не настолько. И кроме того, не просить совершенно не означает требовать. Твоя же дочь именно требует. Ей все должны. И ты своими действиями культивируешь в ней смертный грех. Гордыня называется». При этих своих словах Ольга опять вспомнила мать. Вот уж у кого гордыня зашкаливает за все возможные и невозможные пределы. Надо же, как они похожи. Ольгина мать и дочка Вероники. Хотя нет, Ольгина мать всю жизнь вкалывала в своем проектном институте, а дочка Вероники ни дня не работала. «Пошли лучше пить портвейн. Чего мы тут у помойки митингуем?» — предложила печальная Вероника. «Пошли», — согласилась Ольга. Вот взяла и опять все настроение испортила. За портвейном Ольга рассказала Веронике про Марго. «Представляешь, ничего не делает абсолютно. Там и уборщицы, и горничные, и поварихи, и шоферы, и садовники, даже сторож. Чем она целый день занимается? Это ж от безделья с ума сойти можно». «Так она поэтому и хотела твою Светку с сыном к себе заманить, чтобы поразвлекаться», — резонно заметила Вероника. «Руководила бы там ими, жизни учила». «Я понимаю, если б с такими деньжищами целыми днями по спа, массажистам и косметологам курсировать, но где там? Ты бы ее видела. Поперек себя шире, страшный, как 100 чертей. Еще и усы эти. А этот, ну, Ленчик, он как из себя, тоже страшнючий?» «Да нет, вроде, ничего такой. Упитанный, конечно, но не дурак вроде. Местами так даже симпатичный. Его приодеть... Вот скажи мне, где они их берут? Кого? Мужиков этих, которые о них заботятся. Домработниц оплачивают, машины с шоферами. А ты таких много знаешь?» «Конечно. Вот у Элины все мужчины такие. Директор наш Полянский тоже из этих, не знает, какой бриллиант еще своей мымре подарить. Ты б ее видела. Вот и Ленчик этот». «Ну, может быть, эти женщины во главе с Элиной, в отличие от нас с тобой, умные, не выходят замуж за кого попало?» «Думаешь, эта жаба Марго очень умная?» «Безусловно. Ты б видела, как она устроилась. У нее в сортире только хрустальные люстры от потолка до самого пола. Ольга закатила глаза, вспоминая великолепие дворца Марго. «Все равно дура», — резюмировала Вероника, и Ольга не стала с ней спорить.